никогда больше не выпущу ее из рук». И опять на лице его появилась шутовская маска, и он заговорил тонким резким голосом. «Собственно говоря, судьба, или вернее, мой злой демон, сыграли со мной роковую шутку, заставив явиться пред вами, дражайшие дамы, внезапно, как говаривали латинисты и прочие ученые господа. Бога ради, светлейшая принцесса, соблаговолите окинуть меня взглядом с головы до ног. И вы соизволите убедиться по моему костюму, что я приготовился сделать ряд визитов. Да, я как раз собирался посетить Зихарствейлер и оставить в этом славном городке, если не свою особу, то, по крайней мере, визитную карточку. О, Господи, уж не думаете ли вы, что у меня мало знакомств, светлейшая принцесса? Да разве гофмаршал родителя вашего не был когда-то моим близким другом? Я знаю, если бы он увидел меня здесь, то уж непременно прижал бы к своей атласной груди и, растрогавшись, попотчевал бы понюшкой табаку, говоря, здесь мы одни, любезный друг, здесь я могу дать волю своему сердцу и приятнейшим чувствам. Я бы, конечно, удостоился аудиенции и у милостивейшего князя Иринея и был бы представлен также и вам, о принцесса. И так представлен, что готов прозакладывать мою самую лучшую коллекцию септокордов против одной пощечины, сумел бы заслужить ваше благорасположение. Ну вот беда. Я вынужден сам представляться вам и в столь неподобающем месте, между утиным прудом и лягушачьим болотом. О, Боже, научись я хоть немного колдовать, сумею я вдруг превратить эту благородную зубочистку, он достал зубочистку из жилетного кармана, в блестящего камергера Иринеева двора. Он схватил бы меня за шиворот и сказал бы, светлейшая принцесса, этот человек такой-то и такой-то. Но теперь, ну, что делать, что говорить? Пощадите, пощадите, о, принцесса, о, благородные дамы и господа. Незнакомец упал ниц перед принцессой и запел пронзительным голосом. «Ах, жальтесь, жальтесь, сеньора!» Принцесса подхватила Юлию и стремглав побежала с ней прочь, громко восклицая: «О, сумасшедший! Сумасшедший! Он сбежал из дома умалишенных!» Уже возле самого дворца навстречу девушкам вышла советница Бенсон, и они, запыхавшись, едва не упали к ее ногам. «Что случилось? Ради всего святого, что с вами? Кто вас преследует?» — спросила она. Принцесса была вне себя. Она смогла лишь пролепетать несколько бессвязных фраз о сумасшедшем. Скорее всего, он просто шутник и насмешник, вроде мсье Жака, и ему вполне подошла бы роль в Орденском лесу. Советница Бенсон заставила ее еще раз повторить все, выспрашивала мельчайшие подробности, просила описать походку, осанку, жесты, голос неизвестного. «Да», — воскликнула она наконец, — «это, конечно, он, только он и никто другой». «Кто он? Кто он?» — нетерпеливо спросила принцесса. «Успокойтесь, дорогая Гедвига», — ответила Бенсон. «Напрасно вы так бежали. Видите, даже задохнулись. Незнакомец, показавшийся вам столь опасным, отнюдь не сумасшедший». Как ни дерзка, как ни неуместна шутка, которую он себе позволил, это вполне возможно при его причудливых манерах. Я уверена, вы помиритесь с ним непременно. «Никогда!» — воскликнула принцесса. «Никогда я не согласна увидеть хотя бы еще один раз этого колючего шута». «Ах, Гедвига!» — рассмеялась Бенсон. «Какой только дух вложил в ваши уста слово «колючий»! Оно к нему подходит более, чем вы сами думаете и подозреваете. Об этом говорит все, что здесь только что произошло. Я тоже никак не пойму, милая Гедвига, вмешалась Юлия, за что ты так рассердилась на этого незнакомца? Даже в его шутовском поведении, в бессвязных речах, было нечто, взволновавшее меня странным, но далеко не неприятным образом. Счастье твое, — возразила принцесса, и слезы показались у нее на глазах. — Счастье твое, что ты можешь оставаться такой невозмутимой и спокойной. Мое же сердце больно ранит на смешке этого ужасного человека. Бенсон, кто он? Кто этот безумец? — Объясню вам все в двух словах, — ответила Бенсон. — Когда лет 5 тому назад я была в... Эмпер, убедивший меня в том, что в глубокой душе истинного поэта живут и детские чистые помыслы и сострадание к бедствиям ближнего.